Глава 8. Исчезнувшая история. И пусть некоторые хитроумные критики вдруг заговорили по-другому, так мог спеть только человек со своей историей. Кто бы мог подумать, что Лень Хуиинь будет так стремительно брать все новые и новые высоты. Но это являлось хорошим знаком для множества меломанов. Как правило, юные кумиры молодежи ведут двойную жизнь. Для фанатов они создают милый и невинный внешний образ, а на деле оказываются весьма прогрессивными во всех отношениях. Алкоголь, наркотики, постоянные любовные похождения и так далее и тому подобное. Но любой подобный скандал может разом остудить чувства фанатов. Неважно, насколько широкие взгляды царят в обществе, в глубине души каждый все равно мечтает о чистых и красивых чувствах, хотя все это выражается в завышенных требованиях к другим, к себе, однако, люди отнюдь не так строги. Каждая крупная компания в шоу-бизнесе стремится создать именно такой, красивый и чистый, образ молодежной звезды. Но, к сожалению, после пары лет шумной славы, свойственная молодости жажда развлечений и веселой жизни берет свое и одним махом разрушает созданную ауру. А Вайне, почти неосуществимая мечта компаний, наконец воплотилась в жизнь. Принцесса империи Аслан, настоящая принцесса, чистая и прелестная, одного ее происхождения было достаточно, чтобы все перевернуть. Более того, из всех государств империя Аслан была самых строгих нравов. Даже казалось, что в этом они отстают от современности. Очень ревностно веря в свои идеалы, тем более принцесса, олицетворяющая собой весь народ. Поэтому о том, что Линь Хуиинь бросится во все тяжкие, можно было совсем не беспокоиться. Печальный голос Хуиинь вызвал ручьи слез из глаз бесчисленных фанатов, очевидно задев самые тонкие струны их душ. Автором слов была некая Сяо Ци. О ней никто ничего не слышал, наверное, новичок. «Правда, очень классная песня. Мэнтянь, ты что думаешь?» – спросила Ань Мэй. Мэнтянь едва заметно улыбнулась. «Ничего так. Бред какой. Иногда сомневаюсь, девушка ты или мужик. Цин-цин. Тебе ведь тоже понравилось? Очень эмоционально». Ду Цин-Цин легонько покачивала головой в наушниках. Судя по всему, полностью погрузилась в музыку. Яцесу раз за разом прослушивала запись. Хуиинь пела гораздо лучше нее. Она всего лишь хотела попробовать и думать не думала, что выберут ее стихи. Может, и Айна это услышала, но ей все равно. Кто-то остался доволен учениями, а кому-то было наплевать. А что же Лиер? Надежда Земли и наследник рода Кроносов, на его плечах лежал груз огромной ответственности. При ином раскладе ему, конечно, не пришлось бы брать на себя так много, но его родители погибли в одной из военных операций, и планы клана Кроносов пошли прахом. А Лиер еще совсем ребенком понял, что теперь он совсем один в этом мире. Сколько еще продержится старик Кронос, никому не было известно. Перед своим дедушкой, Кроносом-старшим, крупной фигурой на политической арене Земли, Лиер всегда держался почтительно, но никогда не видел улыбки на его лице. Сегодня старик Кронос улыбнулся. «Лиер, ты отлично показал себя на учениях». Лиер слегка опешил, сперва не поняв, ирония это или нет. Сколько он себя помнил, как бы хорошо он себя не проявлял, никогда не получал от дедушки одобрения. Взглянув на Лиера, старик Кронос понял его сомнения. «Настоящее могущество непоказное. Проявлять силу, конечно, нужно, но только тот, кто ее сохранит, будет смеяться последним. Твой отец этого так и не понял. Дедушка, вы имеете в виду...» Кронос-старший махнул рукой. «Не принимай слишком близко к сердцу. Не было никаких интриг, если и был план, то открытый. Уверенность в себе – дело хорошее, но если она зашкаливает, то за последствия приходится отвечать самому. Есть кое-что, что я должен тебе сегодня рассказать». Лиер молча слушал, ему казалось, что нет ничего такого, чего он еще не знает. В этот раз он принял решение, самостоятельно оценив ситуацию. Там, где сила должна прорваться, нужно дать ей прорваться. Тот, кто безвылазно отсиживается в ожидании момента, чтобы проявить способности, никогда не станет могущественным правителем. Но иногда в первую очередь нужно делать то, что не терпит отлагательств. И в этом нет ничего такого. 16-уровневая небесная духовная техника, которую ты освоил, всего лишь первая ступень. Теперь тебе предстоит овладеть фундаментальной 64-уровневой небесной техникой. Слова Кроноса-старшего сбили Льера с толку. 64 уровня? Дедушка, разве такая существует? Это долгая история. В истории человечества было два величайших правителя. Оба земляне. Наши предки. Им удалось объединить страну. Одного звали Ли Фэн, другого Ван Дун. Они шли разными дорогами, но в конечном счете достигли одной и той же цели. Стали во главе единого государства. Эти двое на самом деле существовали? Спросил Льер. В официальной истории о них не было упоминания. Время от времени их имена появлялись в разных исторических записях, которые воспринимались как полулегенды. Разве люди могут обладать сверхъестественной силой? Уголки губ старого Кроноса поползли вверх в язвительные усмешки. Историю пишет победитель. Обе катастрофы, которые чуть не привели человечество к полной гибели, были предотвращены именно благодаря этим двоим. Более того, был сделан огромный скачок в развитии науки и техники. Иначе как, ты думаешь, человечеству удалось бы сосредоточить в своих руках владычество над всей галактикой? Но если они действительно были такими могущественными, как? Льеру все же не до конца верилось. Ведь великие люди должны были оставить после себя такое же великое наследие. Как же они могли бесследно исчезнуть? Это величайшая тайна истории, известная лишь посвященным. Сначала Ли Фэн получил огромную научно-техническую силу, может быть, знаний инопланетных цивилизаций, а может и квинтэссенцию силы самой Вселенной. Потом Ван Дун овладел сильнейшей техникой развития своей духовной энергии. В то же время проходила великая столетняя генетическая революция. Физические силы человека выходили за пределы естественных законов. По сравнению с этим, наши способности X – детский лепет. Кроно-старший погрузился в глубокие раздумья. Пусть сам он и не был свидетелем, но так рассказывал ему отец. И то, что он родился не в ту эпоху, не давало ему покоя. Если все и вправду было так, почему не осталось почти никаких упоминаний? Разве нищему дано понять помыслы императора? Что касается эпохи Ли Фэна, никому точно не известно, что именно тогда происходило. Это было слишком давно. Но следующая эпоха, которую принято называть эпохой Ван Дуна, обязана своим величием именно наследию Ли Фэна. В те времена основные силы Загов оказались разбиты в Солнечной системе, а дальше произошло еще что-то. Льер совсем не страдал от излишнего любопытства, но, услышав это, застыл. В его мире подобное противоречило всякой логике. Вслед за развитием человечества Заги тоже стали эволюционировать, осознав, насколько может быть страшен соперник. Но в решающей битве они потерпели окончательное поражение от рук Ван Дуна. Человечество преодолело последний рубеж на пути к межпланетным полетам. Кроно-старший сделал глоток воды и, взглянув на внимательно слушающего Льера, чуть улыбнулся. Уже тогда Ван Дун проявил свою сверхъестественную силу. Но как только завершился решающий бой, он тут же исчез. Человечество продолжило процветать и развиваться еще несколько десятков лет, но потом его снова настигло несчастье. Что именно, тоже неизвестно. Возможно, что-то с генами. Возможно, наказание за прикосновение к сверхъестественному. В этот раз в небывалом бедствии оказались виноватыми сами люди. «Как это возможно, дедушка? Может, все это выдумки?» «В этом мире ничему не стоит верить». Можно просто принять к сведению, как что-то относительно достоверное. Справившись с бедствием, человечество снова вернулось к золотой середине. Пройдя путь от полностью научно-технической цивилизации к цивилизации с высочайшим уровнем генетических показателей, и от нее к сегодняшней эпохе гармоничного развития науки и техники и генных изменений. Как показывают факты, это самый оптимальный выбор. После этого человечеству больше не приходилось терпеть бедствия. Путь был пройден свободно и беспрепятственно, и в конце концов привел к полному владычеству над галактикой. Старик Кронос как будто сам участвовал в этих великих событиях. В его возрасте уже не прельщали ни слава, ни деньги, ни положение. Единственное, чего ему хотелось, это совершить что-нибудь великое. То, что могло бы остаться в памяти всего человечества. В те времена Федерация Солнечной системы проводила полную ликвидацию техник, позволяющих преобразовывать силу генов. Многие кланы жестоко пострадали. Храмы были разграблены и уничтожены. Некогда могущественные семейства исчезли с лица Земли, но благодаря этому возник наш род. Мы – те самые земные правители, уничтожавшие эти кланы. Лиер застыл. Тогда небесная техника... Кронос-старший холодно взглянул на Лиера, и тот сразу все понял. Целью было получение их силы, а не истребление. Наивный вопрос. Они обладали такой силой и так легко уступили? В этом-то и загвоздка. Мощь техник значительно ослабла к тому времени. А в храмах и вовсе происходило что-то странное. Техника оставалась, но людей след простыл. Влияние техник, что мы получили, на тело практикующего становилось все меньше с каждым годом. Вплоть до того, что теперь их можно использовать только для поддержания физической формы. Только недавно мы обнаружили, что они способны стимулировать способности X. Но необходимо осваивать их постепенно, иначе без достаточной подготовки можно погрязнуть в них до потери разума. Сейчас ты должен попробовать. С их помощью может получиться отвоевать себе место в грядущей борьбе. На данный момент в этом наша единственная надежда на новый рассвет Солнечной системы. Подобные аномалии техник развития привели к упадку Федерации Солнечной системы. И только совсем недавнее открытие их стимулирующего воздействия на способности X снова зажгло огонек надежды в сердцах кланов Федерации. В том хаосе клан Лес стал одним из немногих, кому удалось выжить. Скорее всего, это имело прямое отношение к его незыблемому положению на Марсе. Несмотря на перевернувшую все вверх дном смуту, в итоге все остались ни с чем. Когда все улеглось, эта часть истории была переписана, но на этом везение Солнечной системы иссякло и с тех пор больше не возвращалось. Старик Кронос постепенно очнулся от воспоминаний, взгляд его стал пронзительным. «Тебе просто нужно знать об этом. Времена поменялись. Сейчас из наследия Земли остался только наш род Кроносов. Наследия Луны уже и в помине нет». А на Марсе только клан Ле. Но если нам и суждено возродиться, то только на Земле. Здесь истоки человечества. Такова воля небес. И ты должен исполнить эту волю, следовать за ней, стать тем самым человеком. Глядя на немного взволнованного Кроноса-старшего, Лиер сохранял невозмутимость. Для него все это было не более чем легендой, давшей ему необходимую силу, позволивший все сполна осознать. Спокойствие Лиера ничуть не разозлило старика Кроноса, даже наоборот, он был очень доволен такой реакцией. Твердый как скала, способный самостоятельно оценить происходящее, именно это ему и нужно. Некоторые отличаются от остальных с самого рождения. Лиер как раз один из таких. Гораздо сильнее и своего отца, и своего деда. Когда Кронос-старший впервые услышал эту историю, то не смог, как Лиер, сохранить самообладание. А его сын страстно загорелся идеей овладеть техникой развития. Ни одному из них не удалось так достойно и серьезно принять эту новость. «Драп, господин?» Не успел голос стихнуть, как Драп, словно призрак, уже был тут как тут. Лиер ничего не сказал. Он и представить не мог, что постоянно по горло занятый Драп настолько расторопен.